Славик время от времени туда подходил и, встав на одно колено, галантно целовал ей руку. Скоро администрация ресторана распорядилась ставить на Машин столик цветы, мороженое, шампанское. Как выяснилось, эта тоненькая девушка в вечернем платье, у Маши их было несколько, производила благотворное впечатление на клиентуру. Ей посылали коробки конфет, бутылки шампанского, любовные записки. Подходить лично почему-то редко кто осмеливался, разве что крепко набравшийся джигит. Но его ставил на место кто-нибудь из посетителей. Маша всем своим кротким обликом взывала к рыцарскому благородству, дремлющему в каждом мужчине. Но короткое московское лето закончилось очень быстро, ресторан закрылся. Славик, а вместе с ним и Маша снова очутились на мели. Тем более за лето оба пристрастились к шампанскому и шоколадным конфетам. Игра в королеву и пажа давно надоела. За нее никто не платил ни копейки. Славик устроился на вешалку в театр опереты. Он растолстел за лето, и в Неманс его не брали. Но работа гардеробщика оказалась тяжелой и неблагодарной. К тому же Славик не умел интриговать. Однажды вечером он сказал Маше: «Вам, кузиночка, следует завести богатого покровителя». «А что это такое?» — поинтересовалась Маша, стоявшая в данный момент абсолютно нагая перед зеркалом в своей комнате и втиравшая в тело питательный крем. «Он будет водить вас по ресторанам, покупать красивые платья, шоколадные конфеты, ласкать и целовать вас». «Мне противно, когда меня целуют и ласкают мужчины», — вдруг сказала Маша. «Но ведь вас еще никогда не целовали и не ласкали мужчины». Славик склонил голову и красиво поцеловал ее в душистое плечо. «Я знаю, это будет противно». Маша даже ногой по ковру топнула, выражая свое недовольство. «А вдруг это окажется приятно?» — вкрадчивым голосом предположил Славик. «Ведь вам, кузиночка, приятно, когда ласкаю вас я». Маша вдруг скользнула под одеяло и спрятала под подушку голову. Славик испугался. Все-таки у его кузиночки, хоть она и была милейшим созданием, не все, как говорится, присутствовали дома. Надо бы с ней поосторожней, мало ли что отмочит. «Я пошутил», — сказал Славик, присаживаясь на кровать и водя ладонью по одеялу там, где было Машино бедро. «Я сам умер бы от ревности, если бы мою милую кузиночку ласкал мужчина». Проснувшись на следующий день, Маша накрасилась, надела свой беличий жакет и вышла на улицу Горького. Смеркалось, зажглись фонари и рубиново-малиновые звезды над башнями Кремля. Маша спустилась к Националю и, сказав несколько фраз по-французски швейцару, Маша сказала ему: «Вы похожи на сверчка, это было очень точно подмечено, и вам надо жить за печкой в деревенском доме, а не стоять возле тяжелых стеклянных дверей». Прошла беспрепятственно вестибюль. Разделась, оставшись в коротком черном платье с большими белыми пуговицами и чудом уцелевшим рубиновом браслете еще из тех драгоценностей, которые когда-то подарил ей Николай Петрович. Она сказала несколько слов по-французски поспешившему к ней мужчине в штатском, но с военной выправкой. Ему она сказала: «Ну вот мы и снова встретились. Помнишь ночной Париж и запах фиалок, которые ты купил мне у уличной цветочницы?» Мужчина галантно, но властно взял ее за локоть, повторив при этом несколько раз «S'il vous plaît, мадам», и повел куда-то вверх по лестнице. Скоро Маша очутилась в уютном розовом зале, где за столом сидело человек 12, мужчины в основном. «Я очень голодна», — сказала по-французски Маша, поднявшемуся ей навстречу молодому мужчине. Я заблудилась и с трудом нашла этот зал. Ах, мсье, знали бы вы, как я голодна!» Мужчина что-то шепнул на ухо другому, и тот быстро вышел. Машу усадили за стол. Вокруг нее засуетился официант, подавая тарелки и приборы и наливая в длинный узкий бокал вино. Маша ела все подряд, не поднимая головы от тарелки, и с наслаждением подтягивала из бокала вино, опуская туда язык, как это делают дети. Потом она попросила сигарету у любезного молодого человека, сидевшего чуть сбоку за ее спиной, откинулась на спинку стула и уставилась в потолок, красиво пуская в воздух кольца дыма. Ей было тепло и хорошо. Она не слышала, о чем говорят за столом, не видела лиц, ее это не касалось. Заиграла музыка. Ее пригласил танцевать пожилой мужчина. Маша закрыла глаза и отдалась ритму. Потом пригласил кто-то с потными руками и обсыпанными густой жирной перхотью плечами. Ее затошнило и одновременно захотелось в туалет, о чем она сказала парню, который угостил ее сигаретой. По-французски, разумеется, ибо она уже напридумывала себе парижское прошлое, в котором ее звали грациозным хрупким именем Ивет. Он повел ее по коридору, тактично отстав возле двери с большой русской буквой «Ж». Маша долго возилась в кабине с левым чулком, ослабла резинка и перекрутилась пятка. Наконец она вышла и стала мыть руки, глядя на себя в зеркало. Сзади подошла красивая женщина с модными завитками хорошо ухоженных светло-русых волос и сказала: «Я так рада видеть тебя, прости меня за все». Маша обернулась и внимательно посмотрела на женщину. В ее продолговатых зеленых глазах стояли слезы и почему-то дрожали уголки рта. «Не плачьте», — сказала по-французски Маша, — «иначе потечет косметика. Хотите, я дам вам салфетку? Но ведь ты Маша!» — растерянно сказала женщина. «Ты никакая не... О, господи! Или я сошла с ума, или...» Женщина громко всхлипнула и полезла в сумочку за носовым платком. Маше стало ее жаль. Но ведь она была в данный момент Ивет, а не Маша, и ничем не могла помочь этой красивой грустной женщине. Она похлопала ее по плечу, потрогала двумя осторожными пальцами душистый блестящий локон и снова сказала по-французски: «Вы очень красивы, мадам. Московские женщины, мне кажется, еще красивее парижанок. Адью, мадам». Она быстро вышла из туалета, не оглядываясь, сбежала вниз по ступенькам, надела свой беличий жакет и выскользнула на улицу. Шел густой снег, сквозь который таинственно светились большие кремлевские звезды. Устинья никому не сказала о том, что столкнулась в туалете ресторана «Националь» с Машей. Вернувшись домой с приема, она приняла душ и сразу легла, забыв даже намазать лицо питательным кремом. Николай Петрович, облачившись в пижаму, смотрел по телевизору футбол. Между супругами Соломиными с первого дня их совместной жизни установились доброжелательные отношения. Николай Петрович очень уставал на службе, но примерно раз в неделю с удовольствием имел с Устиньей интимные отношения, а она еще ни разу не отвергала его близости, сославшись на ту или иную причину. На стороне у Николая Петровича не было никого. Он сдал физически за последние год-два, к тому же после работы тянуло домой, где было спокойно, уютно, стабильно. Отдаваясь Николаю Петровичу, Устинья никогда не испытывала оргазма. Но в этом виноват был не он, она сама, ибо больше не хотела быть женщиной во всеобъемлющем смысле этого слова. Женой, матерью, хозяйкой дома, подругой, утешительницей, пожалуйста, но только не возлюбленной. Разумеется, Николай Петрович об этом не догадывался, да он и не размышлял никогда на эту тему, его вполне устраивало так, как было. Сейчас Устинья никак не могла согреться, хоть и накрыла с двумя ватными одеялами, она видела перед глазами Машина такое юное и невинное личико, тонкую шею, выпирающее из декольте платье ключицы. Как? На что она живет? Неужели занялась этим позорнейшим из промыслов? Устинья не могла понять, то ли Маша не узнала ее умышленно, то ли с годами ее страшная болезнь прогрессирует, все больше и больше изолируя ее от окружающего мира. Да, у Маши была настоящая шизофрения. Устинья видела собственными глазами историю ее болезни. «Шизофрению не лечат», — думала она сейчас. «Пускай себе живет на свободе, а не в темнице, пускай как хочет живет, но только как помочь ей материально? Как?» И вдруг Устинья придумала. Она быстро встала, щелкнула выключателем настольной лампы и достала из платяного шкафа свою старую сумку, где хранила реликвии прошлого. В их числе и письмо Анджея к Маше. На конверте был ее московский адрес. Велико было искушение Устиньи прочитать это письмо. До сих пор она так и не позволила себе это, однако она его поборола. Запомнив адрес, положила письмо на прежнее место, сунула сумку за стопку с пододеяльниками. Как же она не догадалась сделать это раньше? Завтра же. Завтра пойдет туда. Устинья легла, погасила свет и сразу заснула. Она не слыхала, как в спальню вошел Николай Петрович, как долго мастил под головой подушки. Последнее время его мучил остеохондроз. Пил боржоми прямо из горлышка бутылки на тумбочке. Утром, проглотив на ходу кофе, Устинья оделась попроще, это оказалось не таким уж и легким делом. В ее гардеробе было немного вещей, но все до одной дорогие и подобраны со вкусом. И, доехав до метро «Охотного ряда», еще не переименованного, но уже чужого и неуютного своим броским официозом, перешла на другую сторону, к Националю, и стала подниматься вверх по улице Горького. Дом она нашла сразу. Все почтовые ящики внизу стояли нараспашку, и Устинья поняла, что дом уже не жилой. Но она была уверена, что Маша живет здесь, поднялась пешком на третий этаж. Некогда обитая настоящей кожей дверь щетинилась теперь клочьями желтой ваты. Устинья заглянула в сквозное отверстие для почты, увидела вешалку, край какой-то одежды, кусочек половика под дверью. Она достала из сумки конверт, осторожно опустила его в щель и тут же бросилась вниз по лестнице. Когда она была на площадке между вторым и третьим этажами, дверь открылась. Маша совершенно нагая, босиком, с распущенными по плечам длинными волосами, выглянула на секунду, крикнула «Ау!» и захлопнула дверь. Устинья поспешила вниз. Выйдя из подъезда, она свернула не направо, куда ей было нужно. Направо, как она вычислила, выходили окна богдановской квартиры, а налево, в сторону Пушкинской площади, в точности повторяя путь, которым когда-то шли в редакцию газеты влюбленные и погруженные без остатка друг в друга Анджей и Маша. Но Устинья, разумеется, не могла этого знать. Она стремительно шла кривым московским переулком, утирая платочком слезы и вспоминая дом у реки, от которого осталось черное пятно на свежевыпавшем снегу. Маша застала Устинью в слезах. Она сидела возле туалетного столика в спальне и пыталась, разумеется, тщетно запудрить красные пятна на носу и щеках. «Что случилось?» — с порога спросила Маша. «Ничего, Коречка, все в порядке, все. Все живы и, она хотела сказать, здоровы, но невольно вспомнила Машу большую и всхлипнула.